Глава 21. Конечно, я возмущалась, что ради удобства, из-за спешки, муж мог бы и портал открыть. Но Арагон опять завел старую песню об экономии магии, о приказе императора беречь силы, и мне ничего не оставалось, как смириться. Прохладный ночной воздух за пределами дворца заставил поежиться, и я, широко зевнув, оседлала Снежу. «Нет», — Арагон стащил меня с любимицы. «Ты полетишь со мной. Снежу привяжем на веревку к моему дракону, и она полетит налегке». Спорить не стала. На улице морозно. Наверху, значит, еще холоднее. А, обнимая Влада, всяко будет теплей. Первые полчаса в воздухе я даже прикорнула, но вскоре поднялся ледяной ветер вперемешку с дождем. И стало не до сна. Влад снял накидку и укутал меня. Но это не помогло. Я промокла насквозь. Одежда неприятно липла к телу, а зубы отбивали чечетку. «Влад, давай откроем портал!» — крикнула я, задыхаясь от порыва ветра. «Нет, смотри, внизу дом. Переждем в нем непогоду». Показывая на темное пятно, муж ткнул пальцем в сторону земли. Как он его углядел, ничего же не видно. Приземлились мы во дворе. Драконов оставили в амбаре и бегом добежали до парадного входа в дом. Дверь оказалась не заперта. Влад по-хозяйски открыл ее и уверенно прошел внутрь. Я за ним. Несмотря на то, что ни из одного окна не проглядывал свет, в помещении витал приятный, обжитой запах и, на удивление, тепло. «Хозяева!» — громко крикнула я. «Здесь никого нет», — спокойно произнес Арагон. «Если бы ты не надрывала горло, а прислушивалась к ощущениям, как и следует магу твоего уровня, тоже бы это почувствовала. Ты куда?» Вслед за поучением спросил Влад. «Найду комнату и лягу спать». Раздраженно бросила я, на ощупь поднялась по лестнице, недолго прошла по коридору и, толкнув первую попавшуюся дверь, вошла в комнату. Лунный свет падал на середину широкой кровати, и мне хватило этого факта, чтобы решить остаться здесь до утра. «Я тебя не приглашала», — рявкнула я на мужа, который зашел следом. «Уходи». «Нет», — твердо заявил Влад. Вздрогнула. Не ожидала, что он настолько близко. Отбежала к окну и развернулась. Глаза привыкли к темноте, видно потемневший взгляд Арагона. «Влад, лучше не подходи», — предостерегла я и осторожно шагнула назад. «Хорошо, это не закончится. Чувствую себя добычей, загнанной в просторный капкан, где охотнику есть место всласть порезвиться с жертвой. Женушка моя, неужели ты меня боишься, а? Иди сюда», — вытянув руку, играет со мной маг, а сам подступает все ближе. Схватила стул и, кинув его в мужа, понеслась наутек. Слышно, как стул отшвырнули, и он разлетелся на щепки. Не успела я опомниться, как мужчина окольцевал талию захватом, но я, ударив его головой в нос, вырвалась. Маг догнал, не сильно толкнул, но мне этого хватило, чтобы впечататься в стену. «Вот ты и попалась!» Прислонившись ко мне сзади, шепнул на ухо Влад. «Куда ты бежишь? У нас же сегодня первая ночь». «Или последняя?» Брыкаясь, огрызнулась я, но замерла. Чем больше двигаюсь, тем сильнее ощущаю, как мне в попу упирается мужское достоинство. «Умница!» — похвалил за смирение мужчина и развернул к себе лицом. «Иди ко мне!» — позвал Влад, наклонился и хотел поцеловать, но я до звона в голове протаранила его лоб своим. Арагон не разозлился. Он, только ловя звездочки, зажмурился и что-то пробурчал о моем скверном характере. Прижатая к стене, подумала, а кого, собственно, в первую очередь я наказываю? И у меня сегодня брачная ночь. С этой мыслью потянулась к законному супругу. Он, опасаясь агрессии с моей стороны, отстранился. Но я все же дотянулась до его губ и запечатлела быстрый, неуверенный поцелуй. Владу этого хватило. Муж с рывком подхватил меня под ягодицы, яростно впился в рот и, сладко мучая его, донес на руках до кровати, бросил и навалился сверху. Арагон действовал как ураган. Никогда одежда с такой скоростью и треском меня не покидала. Как разделся Влад, даже не поняла. И лишь когда я, обнаженная, с разведенными ногами оказалась под мужчиной, он сбавил темп. Не разрывая зрительный контакт, маг чувственно прошелся ладонями по животу, остановился на груди и в меру сильно сжал. Мы, тяжело дыша, смотрели друг другу в глаза, и каждый наш вдох становился глубже предыдущего. Мужчина приподнял ногу и коснулся коленкой в паху. Со стоном выгнулась навстречу, но Влад не спешил. Он погладил ключицы, очертил предплечье и, ухватив запястье, завел руки за голову. Далее низко склонился и, выбрав губами сосок, провел по нему горячим языком. По телу пробежала пронзительная дрожь. Вырвался сладкий всхлип. От томления выгнула спину еще сильней и потерлась об упирающуюся в желании мужскую коленку. «Влад, сейчас!» – взмолилась я. Арагон меня словно не слышал. Он, звонко чмокнув, отпустил сосок и тут же припал к другому. Прикусила губу. Тело требует соединений с мужчиной. А Влад все смакует. Неспешные ласки языка кружат голову. А от настойчивых рук все трясет. До одурения хочется большего, хоть ори. Запустила пальцы в волосы мужа, пытаясь отлепить его от груди. Тяну на себя. Тщетно. Короткая стрижка выскальзывает. «Ты хочешь, чтобы я упрашивала тебя?» Приподняв голову, простонала я и откинулась обратно на подушку. Арагон уперся ладонями в матрас и, выпрямив руки, навис надо мной. Во взгляде торжество. Несколько минут назад я его выгоняла, а теперь, изнемогая, извиваюсь под ним. «Отыграюсь. Потом, когда свое получу». «Да чтоб тебя, изверг!» – зло выкрикнула я, крепко обхватив талию мужа ногами. Запустила в спину ногти и со всей силы тесно прижалась к нему. «Да ты у меня развратница!» – хрипло прошептал Влад, чуть приподнял бедра и медленно их опустил. Мой сдавленный всхлип разнесся по комнате. Послышался скрежет кровати. Шлепки и перемешанные наше дыхание. Темно. И я без стыда, голышом закинув ногу и облокотившись на локоток, наматываю на палец немногочисленные волоски на груди усталого, но довольного Влада. Он с закрытыми глазами лежит на спине. Одна рука заложена под голову, а другая, отдавая предпочтение выпуклостям, беспрестанно блуждает по разным участкам моего тела. «Муженек, ты, надеюсь, себе в заслугу не ставишь, что я слова не сдержала, и мы...» Замялась. «Ну это... А кому ее ставить? Не тебе же. Помнится, ты в меня стулья швыряла. Твоему коварному укусу». «А-а-а!» Не открывая глаз, хохотнул маг. «А я и забыл. Таис, я просто тебя укусил. А чтобы ты легче сдалась, на ходу придумал байку, что он магический. И мне усилий меньше прилагать. И у тебя оправдание есть». «Вот же ты жук!» Шлепнув ладонью по животу Влада, после улеглась на него головой. «Странно. Совсем за обман на него не злюсь. Влад!» Позвала я его. «Помыться хочу. Дуй в ванну и набери ее». Подтруниваю я над магом, отдавая приказ. У Арагона лениво открылся один глаз и уставился на меня. «Зачем? Ты же уже там была? Вернее, мы были?» Широченная улыбка расползлась на лице мужа. «Так ты меня опять испачкал?» Напомнила о раунде номер 2. «А-а-а!» Протянул Влад и, помотав головой, закрыл глаз. «Что а-а-а?» Передразнила я. «Иди давай». Для подкрепления слов легонько пихнула супруга в бок. «Правда, вставать мне совсем не хочется. На груди мужа удобно и уютно. А еще и запах приятный. Так и тянет уткнуться носом в мужчину и засопеть. Не-а!» Нагло заявил Арагон, резко подскочил и, сцапав меня в охапку, заявил. «Лично меня и так все устраивает». Одним быстрым движением Влад уложил меня на лопатки и зацеловывает до мурашек живот. «Влад!» — с круглыми глазами встревожилась я. «Слышал?» «Что-то грохотнулось на первом этаже». Замерла и, как поучал супруг, ловлю свои ощущения. «В дом кто-то вошел», – озвучила я свои старания. И, выскользнув из кровати, судорожно ищу, чем бы прикрыться. Да не лежит и как истукан. Наверное, хозяин вернулся. Кинув мужу штаны, заворчала я. «Хозяин давно в доме. И это пришли люди, которые тебе и ванну наберут, и завтрак утром принесут, и любую прихоть выполнят. Только что-то они рано». Влад хлопнул в ладоши, и комната осветилась. «А нет, в самый раз. Почти утро». Посмотрев на настенные часы, удивился Влад. «А у меня челюсть отвисла». «Не поняла. Если ты мог включить свет, зачем мы тогда в ванной, как слепые кроты, на ощупь вошкались?» Возмутилась я, оглядываясь по сторонам. И пришло еще большее негодование. «Это та самая комната из видения?» Заикаясь, ошарашенно затараторила я. «Что ты наделал?» Зарылась лицом в ладонях и глубоко дышу, пытаюсь успокоиться. «Таис!» Супруг встал с постели и обнял. «Все под контролем». «Под каким контролем? О чем ты говоришь? Никакой спешки не было. Ты затащил меня сюда с одной единственной целью. О последствиях ты подумал. Теперь уже второе видение сбылось. Из-за тебя!» Барабаня по груди Арагона, истошно выкрикнула я и опустила голову на грудь мужа. «Если ты когда-нибудь окажешься на диких землях и окровавленный упадешь на снег, клянусь всеми богами, я оживлю тебя, а потом придушу. Признаю, я немного смухлевал. 100 лет сюда не заезжал, а по дороге в императорский дворец спонтанно решил заглянуть. Поглаживая меня по волосам, начал рассказывать Арагон. 2-й этаж дома отремонтировали, да я даже смотреть не хотел. Но когда зашел в эту комнату...» Мужчина выдохнул. Конечно же, ее узнал, но до конца не был уверен. «Но когда ты, под руку с Брутом, в свадебном платье появилась в зале, все встало на свои места. Вот тогда мне и пришла мысль». «Глупая мысль», — уточнила я и еще раз стукнула Влада. «Таис, от нас зависит, быть третьему видению или нет. Если бы мы их тогда не наблюдали, то в реальной жизни эти события бы не случились. Я помчался во дворец только из-за того, что опасался, ты выйдешь замуж за Брута, как в видении». «Только из-за этого?» Подняв на мужа глаза, с грустью спросила я. «Да не знаю, не только, нет», — окончательно определился Арагон. «Но видение в любом случае подтолкнуло меня. Как и второе, заставило провести в этом доме ночь. Если мы не станем ориентироваться на третье и будем жить, как будто его не видели, оно и не произойдет».